Железная логика. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, все, кто нас слышит и видит. Вот, подписывайтесь. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica. 220 там с чем-то тысяч, так сказать, да. А вот, потом Дзен, там же Сергей Михеев, Рутюб, ВКонтакте и Одноклассники. Вот, и там же мы, значит, отчитываемся о нашей помощи как бы и фронту, и госпиталям через благотворительный фонд Сергея Михеева. Да, что можем, то делаем. На что, так сказать, хватает наших возможностей. Вот, они у нас не безграничные, мягко говоря, вот, но тем не менее, так сказать. Поэтому помощь мы получаем от наших людей. Вот, больше, в общем-то, особо надеяться не на кого. Но вот там вот и отличительная черта моих каналов, как бы, и, ну, вот отчеты, если хотите. Да? Вот такие дела. Поехали. Недавно обнаружил официальный сайт, якобы ваш официальный сайт. Михеев политолог. Есть, да, такой сайт. Есть. Он давным-давно есть, но просто понятно, там обновляется. Что... И более того, эфиры «Железной логики» там тоже выкладываются. Да-да, нет, сайт такой есть. И туда же, собственно говоря, приходят... Там же почта, на эту же почту приходят все запросы и заявки людей по фонду. Сайт он давно был, просто мы его не раскручиваем, так как я в интернет... Ну, интернет это уже как бы, ну, неинтересно, что называется, да, то есть никто никакие сайты не ходит, потому что все у всех в этих мессенджерах, да. Вот, а сайт, да, есть, и туда, собственно, там выкладываются и эфиры, да, Михеев политолог называется он, и этот, как его, и туда же у нас просто на эту почту приходят заявки по фонду. Вот, там они скапливаются, потом мы их, так сказать, там анализируем. Их вообще там тысячи этих заявок, да, как бы мы там работаем с ними, отбираем, вот, потом начинаем, если там мы видим, что это там действительно какие-то верифицируемые такие заявки, потому что иногда там приходит что-то вообще непонятное такое, да, вот, ну, как-то связываемся, выясняем, если можем, оказываем помощь, не можем, значит, не оказываем. Вот, потому что бывают такие тоже какие-то нереальные запросы. Вот, ну, и туда же приходят письма о том, как переустроить мир, вот, сделать Вселенную, так сказать, счастливой и прочее, прочее. Но сейчас, правда, меньше уже все-таки. То есть уже найдены рецепты, да, как сделать? Не, просто люди поняли, что как бы писать без меня в этом смысле, как бы, в общем, не стоит, да, потому что я не реагирую на вот эти там огромное количество всяких разных посланий, вот, по поводу того, что, так сказать, доколе или там уже и так далее. У меня есть гениальная теория, как спасти мир, как бы, да. Я в них их когда-то читал, но, если честно, там или половина это или какой-то бред сумасшедшего, там, скажем честно, да, неадекватные какие-то достаточно, или какие-то прекрасно душные вещи, которые, ну, к реальности тоже не имеют отношения. Вот, и поэтому, как бы, ну, у меня просто нет ни сил, ни времени, как бы, да, все это читать, там, заниматься этим и прочее, прочее. То есть, поэтому там люди, конечно, пишут. Ну и плюс, да, там письма, я говорю, такие, так сказать, типа, что вам стоит, так сказать, решить такой-то вопрос, там, значит, пойти в такое-то министерство, там, какое-то ни в какие министерства, там, никуда я ходить не собираюсь, как бы, да и не к кому ходить, никого я там не знаю. Поэтому делаю, что могу, как бы, вот есть какая-то, так сказать, богом данная умишка, да, да, вот люди как-то слушают, вот, есть какая-то вот наработанная долгими-долгими годами, как бы, вот эта вот относительная известность, вот, есть опыт определенный, вот сейчас критический момент, как бы, да, есть возможность, что называется, ну, как бы, вот тебе что-то дано, как бы, ну, вот, вот ты отдаешь, вот, собственно, и все. Поэтому ровно настолько, насколько это можно использовать, я использую, а все остальное там, типа... Позвоните этому министру, так сказать, поговорите с этим, так сказать, заместителем. Там, это все то ли к сожалению, то ли к счастью, но не ко мне. Ну да, вот туда стекаются, так сказать, на почту. Там почта фонда, так сказать, почта вот этого самого, туда это, все это идет. Ну и наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, тоже переходите, подписывайтесь, и идет прямая видеотрансляция эфира. Первым, да, главным. Еще, да, я прошу прощения, я еще перебил, Павел. Да, и там же просто еще на каналах, на этих, вот там, где отчеты, там же просто это важно, как раз там QR-код, там реквизиты, банковские фонды, это важно, чтобы тоже не попасться, так сказать, на мошенников, потому что всяких разных негодяев и мерзавцев, ну, к сожалению, как бы, да, немеренное количество. Вот. В лучшем случае это просто мошенники, в худшем это откровенные враги, которые вообще неизвестно, куда там что-то направляют и так далее, и так далее. Поэтому вот на этих моих, в этих моих группах, как бы, да, вот в этом канале, далее. Есть реквизиты в Сбере, да, в счет Сбере, как бы реквизиты. У нас все, так как у нас все в белую, опять же, вот могу еще раз скажу, так сказать, да, нас иногда там на нас вот обижаются люди. Там мы говорим, предоставьте нам документы, подтверждающие то все 5-10. Ну, во-первых, были у нас случаи, когда мы людей просто за руку ловили. Угу. Ну, просто откровенных воров. Вот это самое. Были такие случаи. Сдавали их? В органы сдавали? Ну, я не буду уточнять, так сказать, но ловили, так сказать, за руку. Вот, это раз. И второе, тут тоже, когда люди вот обижаются, надо понимать, что одно дело, когда куча, ну, условно говоря, волонтерские группы всякие разные, которые собирают на карту там, да, или просто. Я это дело не обсуждаю, это проще делать, но мой фонд зарегистрирован в Минюсте, в Белую, и поэтому, соответственно, так сказать, да, как бы мы должны выполнять законы, соответственно, там, мы не можем просто, условно говоря, там, подарите там 5 миллионов рублей, там, нам, так сказать, или купите нам там, условно говоря, танк, вот, и отдайте, да. Вот, мы просто не можем этого сделать, потому что, как бы, мы должны, значит, это самое, все это оформлять документально, потому что, как бы, ну, мы работаем в правовом поле, как бы, да, есть эти самые законы, регулирующие деятельность благотворительных фондов, там, да, и прочее. Вот, соответственно, там тоже, я помню, по первоначалу это было много довольно обращений, например, каких-то коммерческих компаний, так сказать, условно говоря, это самое, проспонсируйте нашу деятельность, там, условно говоря, там, или это самое. Фонд по закону Российской Федерации, благотворительный фонд не может помогать организациям, имеющим коммерческую прибыль. Вот. Ну и так далее, так далее. С этим, так сказать, есть вопросы, но все эти вопросы, насколько можно, мы там решаем. Понятно, не идеально, но как-то работаем. И вот там вот на этих всех группах, там, собственно, реквизиты, ИНН, там, значит, эти все счета, там, ну, QR-код, там, если нужен, да, и так далее, и так далее. Ну, начинаем, да, еще раз повторю, идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начнем программу с международной повестки. На Ближнем Востоке запахло не то чтобы уже и порохом, а неким ядерным пеплом, потому что вчера вечером и ночью очень такие тревожные сообщения приходили и из Израиля, и из Ирана. Напомню, что недавно Израиль разбомбил консульство в сирийском Дамаске, консульство иранское, там погибли высокопоставленные иранские военные. Иран пригрозил ответить, и вот, судя по всему, ну, по крайней мере, западная пресса это все нагнетает, судя по всему, ответ будет совсем скоро. И ответ, видимо, будет такой, что Запад забудет про Украину. Почему? Потому что, ну, процитирую сообщения, которые приходили, значит, Иран отклонил предложенное Турции посредничество для предотвращения иранских ответных ударов против Израиля. Израиль ночью, военный кабинет провел срочное экстренное совещание в Тель-Авиве. И одновременно министр иностранных дел Ирана переговорил по телефону с коллегами из Ирака, Катара, Саудовской Аравии и Объединенными Арабскими Эмиратами. Что пишет? Вчера уже ближе к вечеру немецкая авиакомпания Люфтганза временно приостановила свои рейсы в Тегеран и из Тегерана на сутки. Люфтганза обычно всегда какие-то, если заварушки начинаются серьезные, она почему-то всегда первую узнает, либо какое-то чутье у нее там. Либо они их начинают, да. Вот, и приостанавливает полеты. Потом иранские власти сказали, что мы сами закрываем там частично небо над Ираном, потому что будем проводить ракетные стрельбы. Стрельбы будут до 13 апреля. Вот такую дату обозначили. Что по этому поводу пишет западная пресса? Агентство Bloomberg американское считает, что сначала удар нанесет Иран по Израилю, и причем в ближайшее время будет нападение с использованием высокоточных ракет. Британская Sun пишет, что Израиль первым нанесет удар по иранским ядерным объектам, и что, в общем, ответит на любую угрозу, любые угрозы атаки на Израиль. Аль-Джазира, катарское агентство, значит, пишет со ссылкой на американского чиновника, что к этой истории может подключиться США. Вот. Они могут нанести совместные ответные удары с Израилем, если этот Израиль подвергнется нападению со стороны Ирана и его агентов. Но Байден на последней пресс-конференции косвенно это предупредил. Наш МИД сделал из всех этих сообщений вывод и рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории. в целом, да, ну, видим, все нагнетается, но непонятно, во что это все выльется. Там какие-то взаимные удары, ракетные удары, да, и дальше будут договариваться. Либо действительно какое-то... какая-то полномасштабная война уже начнется между этими странами. А в целом, Сергей Александрович, вот мы знаем боеспособность армии обороны Израиля. Она полгода уже бьется с палестинцами, никак пока не получается. А вот Иран, помимо ракетных ударов, он готов к полномасштабной войне? Если вспомнить там войну между Ираном и Ираком, которая долго длилась, по сути, она закончилась поражением. Ну, условно, поражением Ирана. Сейчас он готов войти в большой конфликт? Ну, во-первых, насчет Ирана и Ирака. Я считаю, что там в итоге не было ничьего поражения, ничьей победы. Вот. По большому счету, вот тоже, между прочим, Запад в том числе столкнул Иран и Ирак. Вот они друг друга убивали. Много лет погибло несколько миллионов человек, так сказать, суммарно, так сказать, с той и с другой стороны. А на самом деле итог практически нулевой. Что там, да, это тоже как такой горький исторический урок, да, вот для всех, да, в том числе. А Запад сыграл довольно серьезную роль в провоцировании тогда столкновений между Ираном и Ираком. По поводу Ирана, да, вообще Иран очень военизированная страна. Вот бывал я в Иране, как бы, и помню, вот, когда первый раз туда как бы, пролетаешь, вот впечатление, там раньше, сейчас вот побольше самолетов летает, так сказать, а раньше был только один рейс, там вот ночной прилетаешь туда, и первое впечатление, ты подлетаешь к аэропорту, и аэропорт окружен позициями ПВО, а вот, причем там самыми всякими разными, да, вот, включая там такие, да, ну, тогда это было, там и ракетные, и эти, и зенитные установки там стоят всякие разные. Вот это первое впечатление от Ирана, грубо говоря, вот садишься, так сказать, и вот там смотришь, самолет садится, а под тобой вот эти самые. Ну и дальше потом встречаешься с этим много раз, вот с этими, так сказать, вещами там, и патрули, как бы, и эти самые блокпосты, и это самое, и всякие разные такие штуки. Вот, все это есть. Вот, но я, как бы, возвращаясь вот к этой нынешней конве, все-таки посмотрите, когда мы вот обсуждали удары Израиля по этому иранскому консульству и убийство, так сказать, высокопоставленных военных иранских, вот мы говорили о том, что вот Нетаньяху пытается спровоцировать американцев на то, чтобы втянуться в этот самый. Ну и, судя по всему, как бы у него это может получиться, да. А вот, сколько бы там ни говорили американцы, что вот, мол, Нетаньяху совсем отвязался, не хотим мы тебя поддерживать и так далее, а в критический момент, как бы, да, все равно придется этот самый Израиль поддержать по целому ряду, так сказать, соображений, да, включая в том числе и предвыборные, но вообще американцам, конечно, эта ситуация будет крайне неудобной, да. Что может быть, ну, вот к вопросу, да, а что может быть? Я считаю, что ничего, кроме обменными ударами, да, ракетными, бомбами быть не может. И здесь, кстати говоря, будет важно, насколько эффективно ПВО и израильское, и иранское. Мы знаем, что в Израиле есть вот этот вот, так сказать, знаменитый железный купол, но он, правда, не очень хорошо сработал вот в ходе вот нынешней войны, в том числе просто потому, что, ну, у любой системы ПВО есть некий предел, да. Когда там палестинцы запускали там сотни этих дешевых копеечных ракет, так сказать, понятно, что какие-то допролетали, то есть невозможно все там позбивать. Вот, что касается Ирана, насколько мне известно, мы поставили туда достаточно современные комплексы ПВО российские, они уже развернуты и находятся на дежурстве, на боевом, да. Вот, дивизионы, да, вот мы, так сказать, насколько я понимаю, помогаем им, значит, и обучиться, и обслуживать, и так далее, но тоже вот, если, не дай бог, что-то подобное случится, это будет такой серьезный тест для того, как бы, освоил ли вообще Иран эти комплексы, может ли он ими, так сказать, пользоваться. В принципе, иранцы, значит, в какой-то момент говорили о том, что они создали даже гиперзвуковое оружие. Я не знаю, там, так как Иран более закрытая страна, чем многие другие, чем даже Россия, как бы, да, и в нынешней военной ситуации, там непонятно, где здесь, там, где там правда, где неправда, но на самом деле действительно ракетная программа Ирана, она последние там десятилетия очень активно развивалась, и они там понастроили довольно много ракет, вот, которые, по крайней мере, как они говорят, они и достаточно, так сказать, эффективные, и достаточно скоростные, вот, и я думаю, что если это будет действительно серьезная ракетная атака, то что-нибудь до Израиля долетит, вот. Понятно, что не все, такого не бывает, что все прям долетало, никогда не бывает, вот, но что-нибудь да долетит. Но я думаю, вот вы спросили, как он там, Иран, там, боеспособен, не боеспособен, я думаю, что дело ограничится, так сказать, ракетно-бомбовыми ударами, и то ракетными даже скорее, вот, вряд ли будет что-то еще. Почему? Потому что, ну, Израиль никаким сухопутным операциям против Ирана не готов. Во-первых, они там находятся на расстоянии, так сказать, многих-многих километров друг от друга. Там, ну, да? Разделены, да, двумя государствами. Во-вторых, они сейчас полностью заняты этим сектором Газа и полгода уже не могут с ним справиться. В-третьих, внутри израильского общества, на самом деле, как бы накапливается усталость вот от этой ситуации с Газой. Заложники Газа, все на нервах, там, да, думали, что сейчас вот раз, два, три, а не получилось, да, поэтому куда-то там еще, куда-то в какой-то там Иран ехать, да, ну нет, у Израиля просто вообще нет, в принципе, технически даже возможности куда-то там что-то кого-то посылать там и так далее за 3-9 земель. Это первое. Второе, что касается американцев, ну, подготовка к крупной наземной операции, ее сейчас в нынешних условиях нельзя скрыть. Вообще невозможно скрыть, да. И да, у американцев есть военные базы в регионах, в этом регионе Ближнего Востока, но, на мой взгляд, они не могут быть задействованы серьезно, там, если говорить там какой-то там наземной операции. Вообще американцы боятся наземных операций. Вот, насколько я понимаю, как бы это для них вот это вообще крайняя совершенно ситуация, и им нужна какая-то стопроцентная там гарантия, да, или там 90% гарантия успеха. В случае с Ираном, вот возвращаясь там к милитаризации страны, никакой гарантии, естественно, не будет. И вообще непонятно, а что там делать, так сказать. Вот кроме как наносить удары, а что делать? Что там, высадить десант? И что, куда этот десант пойдет, так сказать, да, и сколько он там проживет? Вот это, то есть это бессмысленно абсолютно, да. Если даже в режиме спецоперации американцы, как известно, несколько раз проваливались, да, ну, все вот эти вот, тогда еще из тех вот прошлых годов, там вот эта вот, значит, трагическая для американцев операция, значит, по освобождению, вернее, так, попытки освобождения силами спецназа заложников в американском посольстве, которые были захвачены в Тегеране, полностью провалилась, вот, по этому поводу, они там кино сняли вот не так давно, так сказать, по-моему, пару лет назад, да. Вот. Но я, например, помню эту их операцию по этим самым, по кадрам в новостях, потому что это в советское время, так сказать, показывали. В общем, это был полный провал американцев, стопроцентный, да, так сказать, иранцы там тогда ликовали и так далее, ничего не сделать не смогли. И поэтому там даже такие вещи, они вот, ну, сейчас, на такие вещи они сейчас не способны. Плюс вот эта предвыборная ситуация, она требует только однозначно успешных действий, и больше никаких. То есть максимум они могут, например, помочь Израилю, поддержать его, так сказать, в чем-то. Вот. А потом сказать, как бы, да, по-быстренькому сказать, так сказать, что вот, значит, злому Ирану нанесен это самое, значит, удар, вот это им преподан урок и так далее, и так далее. Ну и то, желательно, конечно, это было бы сделать, значит, на самом деле, прям вообще перед выборами, чтобы ситуация не успела развернуться, потому что она все равно будет разворачиваться, даже если они, например, попадают по ядерным объектам Ирана, да, ну, понятно, что Иран будет отвечать как-то, да, а вдруг он ответит очень эффективно. Там же вообще американцам очень в это ввязываться, они же тоже, с одной стороны, понимаете, американцы понастроили огромное количество военных баз по всему миру, с другой стороны, эти базы являются целями. То есть давно уже нет ситуации, когда эти базы были неприступными крепостями там, для местных там, каких-нибудь там, это самое, туземцев и так далее. С пиками и луками. Да-да, этой ситуации давным-давно нету. Поэтому если когда-то это на самом деле была опора для мощи американской, то сейчас, вот, как мне кажется, это вот потихоньку начинает превращаться в обузу и в опасность, потому что эти базы там есть, значит, никакой такой абсолютной защиты у них нет, вот, нет у них никакой возможности на самом деле отбить любую атаку, и даже вот эти вот какие-то, так сказать, хуситы, да, демонстрируют способность наносить достаточно эффективные удары. Ну, не по американцам, но по их союзникам, но тем не менее. Вот. И иранцы тоже били по американским базам, как бы, да. На самом деле, вот когда они ударили по базе в Ираке, собственно, там людей спасло, насколько я понимаю, там какие-то разведданные, их просто предупредили, да, и они успели попрятаться. Там, собственно говоря, например, никакое ПВО эффективно по иранским целям не сработало, по иранским ракетам. Они просто успели убежать в убежище, и поэтому, как бы, да, их было минимум. Поэтому я думаю, что все-таки, скорее всего, вот речь идет об обмене ударами. Другой вопрос, что, например, скажем, в ответ на это действительно Иран может активизировать действия Хизбаллы на юге Ливана и на границе с Израилем, да, и создать, значит, Израилю проблему. Хотя Иран, насколько я понимаю, не очень этого хочет, потому что, в принципе, он мог давно это сделать, да. Но одно дело, значит, вписываться ради палестинцев, другое дело вписываться вот в этой ситуации, когда там тебе нанесено такое оскорбление, там, да, убитые вот эти вот высокопоставленные военные, надо как-то чем-то отвечать. Поэтому я думаю, что тут опять вот, когда говорят, сейчас вот будет большая война на Ближнем Востоке, сейчас она будет, ну, слушайте, мы это услышим уже много-много лет. Вот, может, будет, а может, не будет. Вот, я смотрю, что арабские страны, как мы об этом говорили, они вообще, так сказать, там сидят по-тихому. Ну, они там заявили все протесты и прочее-прочее, но в итоге они никаких действительно серьезных шагов против Израиля в связи с палестинцами так и не предприняли. Мы об этом говорили, да. Ну, несколько там экономически недружественных шагов в отношении там штатов, там, да. Но в основном это такие шаги тоже себе в карман, что называется, на свой свой доход. Вот. А иранцы, ну да, они пощипывают, Хизбалла пощипывает, так сказать, Израиль на границе с Ливаном, но тоже вот, сказать, чтобы они прям создают какие-то фатальные проблемы для Израиля, чтобы даток нет. И вообще, насчет вокруг Израиля, почему я думаю, что будет нам, ну, ракетный удар? Потому что, на самом деле, перспективы очень непонятные. Ну, вот, предположим, сейчас, значит, иранцы начнут более активно, так сказать, бить по Израилю на земле. Американцы должны будут в это вписываться. А как? Что, посылать туда экспедиционный корпус? Вот сейчас, накануне выборов, это самое оно. Вот послать туда экспедиционный корпус, потом начать, так сказать, получать гробы оттуда. А вот для Байдена это будет очень тяжелая, так сказать, ситуация. Ну, поэтому единственное, что они могут изобразить, насколько я понимаю, да, это вот, ну, условно говоря, удар. Как в свое время Трамп, помните, 100 томагавков выпустил по Сирии, так сказать, да, и куда-то попал там, куда-то непонятно куда. Вот. Как, в общем, по хуситам тут они, так сказать, наказали хуситов, как бы, ну, вот насколько я понял, хуситы не сильно почувствовали, да, ну, то есть их наказали, как бы, наверное. Вот, что-то там такое случилось, но, в общем, сказать, что они там прям вообще поменяли свои взгляды на жизнь, нельзя. Поэтому я думаю, что, скорее всего, все-таки будет вот так вот. Почему ядерные объекты? Потому что это чувствительно, во-первых, для Ирана, раз, это действительно чувствительно. Вот, хотя сейчас распространялись сведения, как раз накануне, что Иран так глубоко закопал эти объекты, как бы, да, что их не факт, что вот эти вот ракеты их там могут разрушить. А во-вторых, это такая, ну, понимаете, медийно выгодная тема. Вот Иран стремился к обладанию ядерным оружием, он там, если бы он им, так сказать, начал обладать, он бы тут стал вообще, так сказать, таким демоном Ближнего Востока. А мы вот, смотрите, мы вот, США, Израиль, демократический мир, мы как бы не дадим ему это сделать, вот мы нанесли. То есть это хорошая штука для заголовков. Ну и сейчас они разгоняют, что вот-вот со дня на день Иран получит 25 килограммов обогащенного урана как раз на этих ядерных объектах, в общем, нужно остановить. Ну да, вот они просто, это, ну, ясно, идет пиар-подготовка. Вообще, как бы, ну, вот эти схемы, западные схемы, так сказать, да, вот такие информационно-военно-политические, они довольно стандартные. Вот сначала, так сказать, создается повод там, ну, может, не создается там, да, ну, создается обычно, да. Вокруг него, значит, раскручивается шумиха, потом под эту шумиху, так сказать, производится какое-то действие, вот, которое потом тоже, опять же, так сказать, дико-дико все распиаривают, как, значит, огромный успех там и все такое. Прочь. Потом на какое-то время раз это все затихает. Мне кажется, так сказать, да, что сейчас будет, если будет вообще, да, примерно что-то в этом роде. Хорошо. Сейчас у нас короткие новости. Напомню еще раз, единственный официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+», тоже обязательно переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас самые важные новости, не переключайтесь. Железная логика. 11 часов и 36 минут в Москве. Продолжаем программу. Иран, посол Ирана в Москве Казем Джалали только что заявил, что Иран оставляет за собой полное право ответить Израилю. Да, я, кстати говоря, знаком с господином послом. Вот недавно был в юбилей, один из, так сказать, из исламской революции, как бы, да, в Иране мы там приглашали, так сказать, в числе приглашенных я был там. Тоже с господином послом общался, да, и неоднократно. И, кстати, с предыдущими послами там и прошлым, и позапрошлым, как бы, да, вот я лично тоже был знаком, вот. И я это к чему? Я это к тому, что, на самом деле, наши связи с Ираном, они из года в год только укрепляются. Хотя было время, в том числе, вот, я помню, так сказать, да, и в десятых, так сказать, годах, в нулевых, когда вот пробить какое-то сотрудничество с Ираном было, ну, крайне сложно. Вот, как скажем, в оные годы у меня был такой институт Каспийского сотрудничества, вот, который активно занимался прикаспийской темой, вот, и в частности по этой теме, так сказать, я с иранцами, как бы, да, имел контакты. Было время, когда они просто вот бились буквально вот головой вот в стенку, да. Вот, такое ощущение, что вообще никто их здесь не хотел замечать, никто с ними не хотел разговаривать, как бы, да, никто как бы, да, по бизнесу не хотел никаких проектов. Потому что, скажем откровенно, у нас довольно сильное произраильское лобби существовало и существует. Не в таком же активном виде, так сказать, как когда-то, но существует. Это первое. А второе, как бы, да, объективная ситуация, это режим санкций вокруг Ирана. Вот, и все очень боялись, что если, так сказать, а все были очень завязаны, гораздо в большей степени, чем сейчас, завязаны завязаны, так сказать, на внешние, значит, банковские какие-то операции, и все очень боялись, что если они сейчас хоть что-то сделают с Ираном, все, им сразу все прикроют. Теперь легче, потому что уже все прикрыли без всякого Ирана. Вот и все, так сказать. Вот. Изучаем тут, иранский опыт, кстати. Да, тут такая штука, так сказать, тоже интересная. Но, говорю, один из, вот позапрошлый посол иранский, я помню, тогда мне в сердцах сказал, сказать, вот он мне говорил, вот я просто реально, что было. Ну вот смотрите, говорит Сергей, так сказать, придет время, как бы вы будете хотеть с нами сотрудничать, там, да, но будет уже поздно. Ну поздно, не поздно, но на 50% он оказался прав. Пришло время, когда мы с ними хотим сотрудничать. Для нас это действительно важно. Это и транспортный коридор север-юг, который, правда, очень медленно развивается, но тем не менее развивается. И это и техническое, так сказать, сотрудничество. Вот, кстати говоря, на этой вот, на этом последнем там встрече, вот, на приеме иранцев по поводу юбилея исламской революции, они представляли в том числе свою высокотехнологичную продукцию, да, вот, они многое научились делать из того, что раньше, там, условно говоря, еще 20, 30, там, 40 лет назад не умели делать, и там наши над ними посмеивались. Сейчас они много чего научились делать, причем самостоятельно, да, вот, и, кстати, вот, жесткий режим санкций, который ввели, конечно, он тяжелый, и был тяжелый, сейчас стоит тяжелым, но это подтолкнуло их к тому, чтобы они начали развивать собственную науку, технику производства и прочее, прочее, прочее, и мы у них сейчас тоже кое-что покупаем, как известно, в том числе и в оборонной сфере, вот, поэтому наши отношения с ними, они стали реально важными, плюс есть Каспийское море, где у нас там прямой границы нет, но тем не менее, есть пятистороннее соглашение по Каспию, в котором там участвуют Иран, Россия, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, да, и здесь по этому вопросу тоже для нас крайне важно, чтобы Каспийское море там оставалось там зоной, зоной, так сказать, безопасности, поэтому возможно ли теоретически, так сказать, так это большая война против Ирана? Да, возможно. Теоретически. Вот. Я бы этого тоже не исключал. Потому что, знаете, события иногда развиваются лавинообразно, как бы, и, ну, как бы, вроде бы как в логике не должно происходить, но одно за другое цепляется там, и понеслось, что называется. Да? И такая, так сказать, ситуация возможна. Но я могу сказать, что для Штатов, Штаты, я думаю, будут всячески от этого отбрыкиваться. Почему? Потому что для них, конечно, это будет очень невыгодная ситуация. Они знают, что такое Ближний Восток, они знают, что такое, так сказать, все вот эти вот тягучие, так сказать, все эти ситуации, и они там ничего не поймают. Потому что вот в конце концов, вот да, был Ирак, да, вот есть такой пиар-эффект, они раз там вот этого Саддама, значит, завалили, вот, потом его казнили, а дальше-то что? Дальше-то что, так сказать, в долгую, на самом деле, можно ли сказать, что в долгую американцы выиграли на Ближнем Востоке? Нет, нельзя сказать. Они много чего, конечно, там понаприобретали, они там, значит, засели где хотели, там, вон в Сирии, например, они до сих пор контролируют нефтяные месторождения, ну, с их помощью, по крайней мере, да. Но сказать, что они прям победили-победили, да, и чтобы, так сказать, они там установили, например, такие лояльные политические режимы и установили такое положение, при котором там население их поддерживает, нет, этого нету. Этого нету, да. Поэтому вот втягиваться в какие-то вот прям действительно такие масштабные, долгие, тягучие операции, я думаю, они будут от этого всячески, так сказать, увиливать. Но ситуация может их втянуть. И в этом смысле, что касается нашего отношения к возможным, так сказать, этим событиям. Вот, ну, да, на ваш взгляд, какой должна быть позиция России в случае горячего конфликта между Ираном и Израилем? Понятно, будут по дипломатической линии заявления, а вот помимо дипломатии. Ну, посмотрим по ситуации, но, как мне кажется, опять же, там, да, но события складываются таким образом, что Израиль сам себя во многих вопросах противопоставил России. Ну, например, как бы, да, это кризис на Украине. Ну, Израиль фактически поддерживает украинский режим, давайте скажем честно. По сути, несмотря на неонацизм современной украинской власти, Израиль поддерживает современный режим на Украине. Хотят они, не хотят, там, они не хотят про это говорить, но это так. Это так. Более того, мы знаем, так сказать, даже видели эти кадры, как бы, да, что из Израиля, израильские граждане, там, бывшие военные, прибывали на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. Я вот не видел, например, никаких таких израильтян, которые прибывали бы, например, скажем, из Израиля для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Покажите мне их, так сказать. Я их не видел. Рассказы про то, что они вот такие, там, вот такая свободная страна, что они сами могут делать, ну, это вы лапшу эту вешаете на уши детям. Вот, ну, на самом деле ситуация контролируется очень серьезно. Это единичный случай. С другой стороны, сколько раз Зеленский просил Израиль поставить оружие на Украину, когда еще не было конфликта с палестинцами. Израиль официально, по крайней мере, от этого отмежевался. Да, Павел, я понимаю, так сказать, но я лично считаю, что Израиль на самом деле поддерживает ситуацию на Украине, потому что на самом деле, и это очень цинично, потому что современная украинская власть действительно опирается на идеологию неонацизма, да, и оправдывает преступления бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. И как это сочетается в головах израильских политиков и граждан Израиля с трагедией Холокоста, вот для меня до сих пор непонятно. Вернее, как бы понятно, но, к сожалению, так сказать, выглядит это все очень цинично. Да, и они могли бы повлиять и на развитие событий на Украине, как бы, и на все остальное. Да, это раз. Второе, ну, по сути, Израиль даже можно поставить под вопрос, да, так сказать, отношения Израиля с Украиной, как вы это сейчас сделали. Но отношения Израиля с НАТО не вызывают сомнений. Израиль — союзник НАТО. НАТО сегодня как бы воюет против России чужими руками, не напрямую, но воюет, а Израиль — это союзник НАТО на сегодняшний день. Да. Третий вопрос — это вопрос Палестины. Ну, хотите, не хотите, как бы, да, но когда-то Советский Союз, если бы не Советский Союз, не было бы никакого государства Израиль. А создавалось это на условиях как раз возникновения двух государств. Там еврейского государства и арабского государства, да, на этой территории. Да. Что сейчас есть уже долгие десятилетия, все прекрасно знают. Но Израиль нарушает все, значит, эти самые как бы, да, постановления Организации Объединенных Наций. Да. Ну как, вот, ну, хотим, не хотим, но мы не можем как бы это не признавать. Ну и плюс, действительно, довольно жестокий характер операции. Да, в начале этой операции в секторе Газа был теракт, действительно тоже, так сказать, абсолютно озверелый, как бы, да, вот. Но в итоге жестокий характер операции израильской армии в отношении гражданского населения тоже никуда он не делся. Ну и последнее, что касается Ирана, просто по факту наши отношения с Ираном для нас сейчас крайне важны. Крайне важны. Вот и все. Можно ли найти здесь какую-то золотую середину? Можно ли было бы, значит, здесь, скажем, какой-то переговорный процесс развивать? Да можно было бы, конечно. Только, на мой взгляд, так сказать, Израиль, современный Израиль не является в этом смысле договороспособным. И его, собственно, вся надежда на то, что американцы их не бросят. Они сейчас об этом, так сказать, напрямую говорят. Ну, вы поставили на вид, что Израиль поддерживает, по сути, неонацистский режим, но те же поляки, которые тоже от бандеровцев страдали, в разы больше помогают этому самому киевскому режиму. Тоже, наверное, уже эти исторические все заметки забыты. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Они не забыты, они периодически всплывают к каким-то памятным датам, но так или иначе... Поляков, как вы знаете, я тоже сам довольно часто проворачиваю, так сказать, через это самое, через вот эту мыслительную мясорубку, да, как бы, да, и их позиция, так сказать, да, вызывает у меня омерзение, вот если честно, да, абсолютное, да, потому что, ну, она, во-первых, если, ну, про Израиль есть вот этот вопрос Холокоста, как бы, и их возможности повлиять на значит, руководство нынешней Украины, а что касается поляков, да, поляки просто, ну, вековые враги России. Вот и все, собственно. Да, они всегда претендовали как бы на наши земли, на наши ресурсы, так сказать, на наших людей. Вот, никогда не успокаивались по этому поводу. Значит, много раз приходилось им, значит, стучать по башке, как бы, да. Вот после чего, как бы, значит, проходило какое-то время, у них опять все та же самая болезнь возникала. А что касается Украины, действительно, да, там точно такая же циничная вещь. Они забыли и о Волынской резне, и обо всем остальном, как бы, да, и во что бы то ни стало... Хотят помочь этой самой Украине, хотя, на мой взгляд, по полякам, я думаю, что здесь не столько, так сказать, желание помочь Украине и бандеровцам, сколько желание что-нибудь хапнуть, значит, по окончании, так сказать, всех этих мероприятий, да, что-нибудь хапнуть, или получить какой-то контроль над Украиной в целом, так сказать, или хапнуть, так сказать, часть этих самых западноукраинских территорий. Вот. Но по поводу, еще раз, ситуации вокруг Ирана, если она вдруг возникнет, это будет для нас сложная ситуация. Я думаю, что Россия будет в первую очередь призывать к мирному решению, так сказать, конфликта. Вот. Но при всем при этом надо понять, вот тоже по поводу американцев, там, израильтян и всех остальных, на самом деле их политика подтолкнула нас к сближению с Ираном. Хочется этим сказать, вам не нравится Иран? Вам не нравится Китай, так сказать. Вы против сближения. Но все, что вы делали, американцы, европейцы и в данном случае израильтяне, на самом деле подталкивало Россию к сотрудничеству с Ираном. Это плод ваших усилий в том числе. Вы не понимали, что это вот так оно и будет. Ну, значит, вы дураки, как бы, или я не знаю что. Или вы, так сказать, не можете анализировать эту ситуацию. Вы нас подталкивали к этому, да, и других вариантов-то, в конце концов, просто-напросто не оставили. Хотя исторически, так сказать, наши отношения с персами, они были довольно сложными, вот, но на данном историческом этапе, между прочим, благодаря абсолютно, так сказать, хамской позиции Запада, сближение с Ираном, да, стало для нас крайне важным. Вот это, если кто-то хочет с этого угла посмотреть, да, это точно так же, как и с Китаем, как бы они долго-долго, как бы говорили о том, что нельзя допустить сближение России и Китая, и делают все, и продолжают делать все, чтобы это сближение, да, происходило там максимально. С Ираном та же ситуация, просто в более мелком масштабе. Вот, собственно, и все. Это политика Запада, на самом деле, создала ситуацию, при которой, как бы, да, сближение с Ираном России, оно стало и выгодным, так сказать, и неизбежным. Но у них стратегически был разрыв России с Европой, с Евросоюзом, в первую очередь с Германией. Видимо, для них эта цель выше, чем сближение России с Ираном. Ну, наверное, да. Но тогда надо понимать, что вот не бывает таких идеально реализуемых планов. Поэтому вам не нравится, там, я могу сказать, это любой там и европейцам, и израильтянам, да, вам не нравится, что у России, так сказать, стали более близкие отношения с Ираном, так это ваших рук дело. Это ваших рук дело в том числе. Ну, вы не понимаете этого. Да, вы там вот хапнули, в той стороне хапнули, а здесь потеряли. А вы как думали? Что, так они сказать, думали, изоляция будет, да, Россия. Да, вы думали, что будет только в ваш карман, что ли, как бы все, так сказать, залетать. А вот и нет. А вот и нет, как бы, да. Поэтому там нравится им или не нравится, на сегодняшний день это факт, да. У России и Ирана как бы очень серьезно сблизились позиции. Хотя иранцы как были сложными переговорщиками по всем вопросам, так сложными переговорщиками по всем вопросам и остаются. И наши отношения с ними далеко не идеальны, и в том числе по сирийскому вопросу и прочее-прочее. Но вот, скажем, там по крупным таким темам, да, наши позиции сблизились. Вот. И Израилю как бы здесь вот пенять, хочется сказать, израильтян, но пенять, так сказать, на своих этих самых, на своих американских друзей. Это их рук дело. К другой теме, уже на Украину, куда без нее. Рада Верховная Украинская сегодня в окончательном чтении одобрила скандальный закон о мобилизации. Во втором чтении они убрали из этого закона поправку о демобилизации, которая предполагала, что через 3 года службы автоматически военнослужащий демобилизуется, вот ее убрали. Решающие голоса дала фракция «Батьковщина», это Юлия Тимошенко, которая громче всех визжала, какой плохой, значит, закон о мобилизации. Сегодня он был принят практически единогласно, там один против, 49 за, и почти 250 человек, вернее, 49 воздержались, почти 250 человек за проголосовали. Там много уже объяснений и по нашим агентствам, и по украинским СМИ, по украинским телеграм-каналам. Но я для себя выделил момент про то, что для Киева это будет достаточно выгодный бизнес. Почему? Потому что в этот закон о мобилизации на Украине заложена схема, по которой богатые могут откупиться. Ну, там некие предприятия, значит, организации. Платишь 20 тысяч гривен, бронируешь своего сотрудника, и он дальше везде гуляет, его военкомы не трогают. Вот. И мы, мудрые украинские, которые умеют считать деньги, уже подсчитали, что таким образом они соберут вот на этих откупах от 400 до 700 миллиардов гривен в год. В год. Это почти 18 миллиардов долларов. Это, ну, треть того пакета, который сейчас они выскребают из США. Сумма большая. Для чего? Значит, финансирование обеспечения военных, зарплата, питание, одежда, все за госсчет. Зарубежные партнеры не платят. Вот, давайте, значит, сделаем так. У человека есть гривны, заплатил, все, свободен, гуляй. Ну, во-первых, это тоже, вот, давайте сразу с морально-этической точки зрения, да. Ну, вот нам тоже рассказывают все, что вот Украина движется в Европу, значит, к новым цивилизационным ценностям, что вот это не то, что у нас тут Орда, Мордор, так сказать, мы все звери. Вот, в звери тоже встречаются, тут вопросов нету, да, вот. Но, в общем и целом, как бы, посмотрите, что сейчас вот этот закон демонстрирует. Он демонстрирует фактически, так сказать, имущественный ценз. То есть, грубо говоря, тот, у кого больше денег, тот имеет больше гражданских прав. Вот, собственно, и все, да. Это, на самом деле, очень серьезный откат в дальние-дальние века. Так бывало уже раньше, кстати говоря, в той же самой Европе. Вот. Это, по сути говоря, так сказать, такой откат в архаику, причем очень циничный, так сказать, и очень безнравственный. То есть, грубо говоря, так сказать, если у тебя нет денег, иди умирай. Если бы у тебя есть деньги, заплати, так сказать, государству налог за это дело, как бы, и гуляй, Вася, так сказать, да что хочешь, то и делай, мы колы, там, кто угодно. Да? Вот. Но это же скотство, так, если так по-хорошему сказать. Это просто как бы скотство, это абсолютно безнравственно. Так. Ну и где же здесь то, что вы называете демократии, где же здесь то, что вы называете, так сказать, какой-то, какими-то особенными ценностями, каким-то культурным отличием, вот, европейством, там, где все это, да? Хотя, еще раз говорю, на самом деле, именно в Европе, в том числе, такие порядки были там и в средние века, в разных местах, да, так сказать, там наблюдались такие вещи, как имущественный ценз, условно говоря. Вот, то есть, есть у тебя такое, ты обладаешь ты таким-то количеством имущества, денег, капиталов, у тебя одни права. Не обладаешь, у тебя другие права. Ты человек второго сорта, ты ниже и прочее, прочее. Вот к чему Украина скатывается. Это к вопросу вообще о деградации того, что называется украинским государством, это еще один шаг к деградации. И это, мне кажется, самое важное. Да? А вот, второе, что тоже важно, этот закон, он свидетельствует, еще раз подтверждает, две серьезных проблемы, с которыми Украина сталкивается. Это нехватка личного состава на фронте, вот, потому что оружие оружием, так сказать, да, боеприпасы боеприпасами, но люди, как бы, они тоже не бесконечные. Вот, это раз. А второе, как бы, да, катастрофическая нехватка денег в бюджете. Вот, потому что, несмотря на эту самую западную помощь, денег просто нет. Ну, их мало, огромное количество долгов, вот, и поэтому давай выцеживать. А с кого выцеживать? Ну, со своего населения выцеживать, а с кого еще? Причем спекулируя здесь вопросом жизни и смерти. Вот ты не хочешь, так сказать, умереть там, да? Давай заплати нам деньги, да, так сказать, и вперед. То есть не мы тебе деньги, там, да, вот, условно говоря, там, служба по контракту и так далее, а ты нам деньги за то, что мы тебя не заберем. Вот, то есть вот тоже постановка вопроса, да, категорически противоположная. Вот, вот эти вещи, как бы, да, они в данном случае, так сказать, очевидны. Что касается внутренней политики, но насчет Тимошенко, которая там что-то там такое кричала, вот, а потом фактически согласилась. Ну, надо понимать, что, скорее всего, тоже там какая-то сделка. Обычно такие штуки, они проходят в режиме сделки. Вообще там в Верховной Раде чаще всего начинают кричать, когда чего-то хотят. Вот. Не потому, что там действительно вот, очень сильно переживают по этому поводу. Там, мне кажется, вообще никто сильно ни по какому поводу давно не переживает. А потому, что есть какая-то ситуация. То ли они хотят там что-то такое, так сказать, политически, так сказать, себе выгородить, то ли еще что-то, то ли, как, в конце концов, речь может идти про те же деньги или еще что-то. То есть, ну, видимо, они там подняли градус, покричали, потом где-то там за кулисами о чем-то договорились, вот, ну и проголосовали так, как договорились. Это первое. А второе, возможно, еще то, знаете, там вот этот шум поднимался, ведь это он поднимался еще там с прошлого года, с зимы прошлого года по этому новому проекту. Может быть, им казалось, что все-таки будут выборы. Может быть, они думали, что выборы все-таки будут, и тогда как бы им надо было вот набирать на каких-то... Мы за народ. Да, на каких-то популистских темах надо было набирать очки и все такое прочее. Вот, а выборов не стало, по сути, так сказать, Зеленский узурпировал эту власть, да, и все ближе и ближе к моменту вот этой уже полной узурпации подходит. И поэтому лучше договориться, может быть, так сказать, опять же, так сказать, получив какой-то бонус. Я думаю, что примерно так там, что-то в этом роде там и произошло. Зеленский тем временем прибыл в Литву, где проходит саммит «Инициатива трех морей», либо «Триморье», это 12 стран Евросоюза от моря до моря, и, значит, будет опять он требовать вооружения, требовать системы ПВО и всего остального. Но об этом после новостей. «Железная логика».